Крепость Сталинград. На 32-й день частокол замкнули. Оставили в ограде только одни ворота, выходящие на берег. По этому поводу провели торжественное построение экипажа с музыкой и подъемом флагов. В строю стояли дочерно загорелые краснофлотцы и красноармейцы в бескозырках и пилотках, тельняшках и коротких бриджах. От полной формы одежды давно отказались. Во влажной духоте тропиков носить ее было невозможно. На высоких флагштоках подняли красный флаг СССР и бело-голубой флаг РККФ. Перед этим на партсобрании выбирали название крепости. Большинством голосов крепость назвали Сталинград. Как обычно, не обошлось без речи Круминша. Призывал высоко нести знамя Ленина, Сталина, не посрамить чести большевиков и внести свет учения Маркса Энгельса в тьму Средневековья. Завершили митинг пением интернационала. Все отряды перебросили с вырубки на строительство, достраивали оборонительные башни по периметру. Кроме угловых, воздвигли еще 14 промежуточных стрелковых башен. Построили 3 бревенчатых жилых барака размером 6 на 60 метров, стоящих буквой «П». В каждом бараке по 20 комнат, отделенных перегородками. Каждая комната размером 3 на 5 метров имела отдельный выход на общий двор. Баня, прачечная, умывальники, душевые, уборные, чуть в стороне. Крыши покрыли сваленными досками внахлёст, а поверх досок уложили пальмовые ветви для защиты от солнца. По центру территории крепости воздвигли наблюдательную вышку высотой 15 метров. Одну из двух пилорам разобрали и отправили на корабль. Весь срез внутри ограды вырубили. Все первоочередные работы закончили на 37-й день. Просеку довели до ширины 600 метров. Все тщательно обдумав, на обороне крепости решили не экономить. Значение ее для экспедиции было слишком велико. На дальних угловых башнях, как и намечалось, установили 2-3-дюймовки. Пушки простреливали все пространство вокруг крепости, кроме береговой полосы за частоколом. Благодаря постепенно повышавшейся к Смоляному озеру местности, орудия простреливали и всю прилегающую к крепости акваторию. На ближних к берегу угловых башнях сверх первоначального плана установили по одному прикрытому бронещитами станковому пулемету на тумбовых установках. Приказом определили состав гарнизона. В него вошли 18 краснофлотцев, пулеметных и артиллерийских расчетов, 18 красноармейцев с автоматическими винтовками и двумя ручными пулеметами и 13 краснофлотцев, работающих на нефтедобыче, на электростанциях и на строительстве. По боевому расписанию, составленному Сокольским и Ягодиным, в случае нападения на каждой башне оборонялись 2 бойца с автоматической винтовкой и 20 гранатами. С башен перекрестным огнем накрывалась вся окружающая местность. Все ямы в округе, могущие стать укрытиями для атакующего противника, были засыпаны. Мертвые зоны под стенами башен накрывались гранатами. Расчеты 2 ручных пулеметов составили мобильный резерв. Все бойцы гарнизона получили личное холодное оружие в виде трофейной сабли и ножа. 2 краснофлотцам, призванным из бывшей области войска Донского и умеющим обращаться с саблей, поручили обучение гарнизона владению холодным оружием. На 4 угловых и 2 промежуточных башнях длинной стороны крепости установили постоянные парные сторожевые караулы. Смена караульных через 4 часа. В 100 метрах перед частоколом через каждые 50 метров установили 3-метровые столбы с керосиновыми фонарями, зажигаемыми в ночное время. Внутреннюю территорию крепости ночью тоже освещали фонарями. Командовать конвойниками оставили лейтенанта НКВД Спиридонова, артпульвзводом лейтенанта Гумрака. Рабочую команду поручили лейтенанту электромеханической БЧ Врубелю. Командиром крепости назначили начальника службы химзащиты Старлея Прокошина. Химического нападения в этом мире ожидать не приходилось, поэтому служба оказалась лишней. Замполитом утвердили заведующего красным кубриком Мамлея Курочкина. Всего в крепости оставалось 54 человека. Отбор в гарнизон был очень жестким. Остаться очень хотели все. По распоряжению командования каждому остающемуся в крепости выделялась жена туземка. Чтобы не было конфликтов, девушек распределяли по жребию. Браки зарегистрировали в вахтенном журнале корабля за подписью командира. Каждой молодой семье выделили отдельную комнату. В комнате были двуспальная кровать, шкаф, стол и два стула. Руководство экспедиции озаботилось пополнением будущей коммунистической республики кадрами. Опять же, с женами и под боком служба бойцам и морякам будет в охотку. Одну свободную комнату выделили под штаб крепости, другую под красный кубрик, третью под небольшую библиотеку художественной литературы, четвертую под радиорубку и радиоузел. Гарнизон оставили стопку пластинок и патефон. По указанию Мещерского, радисты разобрали все радиовещательные приемники на корабле и собрали из полученных радиодеталей коротковолновую радиостанцию для крепости. Антенну вывели на наблюдательную вышку. По расчетам, связь с островом Бекия должна быть надежной. Собрали и усилитель низкой частоты для трансляции по лагерю музыки и объявлений. Помимо нефтеперегонки, рабочая команда получила задание. Первое. Накрыть навесами боевые площадки всех башен. Второе. Построить плотину и водяную электростанцию на близлежащем ручье. Третье. Построить амбары для хранения закупаемых у туземцев продуктов. Четвертое. Освоить выжигание древесного угля и создать его запас. Пятое. С помощью аборигенов наладить добычу болотного железа. Впрочем, поскольку в караулы назначали все без исключения, к работам тоже привлекались поочередно все, в том числе и конвойники, и артиллеристы. Так что различие между краснофлотцами и бойцами НКВД становилось условным. Всех краснофлотцев обучили пользоваться автоматическими винтовками. Несмотря на дефицит патронов, провели боевые стрельбы. Туземные воины продолжали расширять вырубку вокруг крепости. Пятикотлю поставили задачу расширить ширину вырубки до 1 километра. Туземцы очень хотели получить свои ножи и работали на совесть. Бревна на телегах отвозили в крепость. Крупные сучья и вершины доготовляли на топливо для нефтеперегонных кубов. Мелкие сучья сжигали на месте. Пятикотля предупредили, что в случае нападения материковых дикарей все племя вместе со скотиной должно укрыться в крепости. Катер гарнизону не оставили, поскольку удобные закрытые бухты около крепости не было. Для рыболовного промысла оставили шлюпку, которую в случае чего можно было затащить в крепость. Топливные танки Марти заполнили нефтью. Емкости для дистоплива тоже залили под завязку. В кубриках оставшейся в Сталинграде команды разместили 28 девушек. Свою Аймуяль Мещерский поселил в себе в каюту. Обижать девушку невниманием ему совсем не хотелось. Она очень завидовала сестре. Моряки, воодушевленные примером женатых товарищей, оставшихся в Сталинграде, сильно надеялись на скорое изменение своего семейного положения. У туземцев закупили в большом количестве батат, кукурузу, табак, фасоль, помидоры, подсолнечник. Все это погрузили на ког, туда же разместили свиней, коз, кур. Было неизвестно, есть ли туземное поселение на острове Бекия. Испанец, штурман, этого не знал. Пятикотль не знал тем более. Пленных испанцев тоже перевезли на бриг и заперли в трюме. Из 11 раненых трое умерло, остальные выздоравливали. Всего испанцев осталось 41 человек. На Коге разместили конвойную и швартовую команду из 8 человек. Порох, ядра, пушки, холодное оружие с парусника перевезли на Марти. На утро 26 июля назначили отплытие.